Глава 8. А врач-философ Кристодемус по-прежнему жил в Риге, помогал бедным, провожал до могилы умерших и собирал древние монеты. Книги писал он о достойных людях в России, которые говорить умеют и пером благородно владеют. «Кто там стучит? Двери философа не закрываются!» На пороге дома Кристодемуса стоял подлец фон Бракль. «Проездом из Москвы, — сказал он, — я прибыл к вам от графа Бирена. Надеюсь, знаете такого? Еще бы! У него челюсть, словно кувалда, и в углу носа бородавка, что есть признак успеха в делах. Да, он счастливчик, этот Бирен. Ему известно, что у вас целый сундук монет старинных, которые, увы, нельзя истратить. Их Бирен купит все и золотом расплатится за этот хлам. Никогда. Бирен невежий нахал. Фон Бракль в удивлении пожал плечами. А вам-то, сударь, не все ли равно, от кого иметь пользу? А денег у Бирена теперь мешки. Ну, называйте цену. — Отсюда прочь и дверь закройте, — крикнул Кристодемус. Судьбы своей мудрец не знал и жил, как раньше, размышляя. Впереди была еще одна встреча, последняя. Что ни день, то праздник, ассамблеи, машкерады, потехи огненные и водяные — действо парадное. Золотой дождь осыпал плечи царицы смуглые и потные. Вот когда хорошо ей стало. Из палат древнего благочестия тащила Анна Иоанна все, что приглянется: вазы и кубки, горки для курения ароматных, серебро, парчу и хрустали дивные. По вечерам двор играл: в банк, фараон, квинтич. Рейнгольд Левенвольде продул однажды 20 000 за один присест. — И кому? — негодовал он в ярость. — Этому подлому шулеру, принцу Гессен-Гомбургскому. Говорили мне, не садись с ним. Анна Иоанна решила выручить Рейнгольда Левенвольде. — Садись со мной, обергов-маршал, сбрось карту. Между царицей и Левенвольде поставили тарелку, полную бриллиантов, а в бриллианты эти, словно в варенье, воткнули ложечку. Анна Иоанна сразу промашку нарочитую в игре сделала. — Ох, в картах не везет, — сказала, — черпни. Рейнгольд взял ложечку и бриллиантов себе зачерпнул. — Опять я в битах. Черпни, да утешься в марьяже, друг. Через час в тарелке только ложечка осталась. Счастливый Рейнгольд Левенвольде принца Гессенского за ухо потрепал. — О, мизерабль, — сказал надменно, — если еще раз сплутуешь, то в России тебе не бывать. Вышвырнем обратно за рубежи, и будешь в Гессене своем картофель чистить, свинский. Начинались танцы. Послы иноземные жались в сторонке. Их по одежде темной принимали за лакеев. Анна Иоанна строгий запрет наложила на все одежды цвета печального. Бирена устрашал цвет черный, как признак смерти. Послы шептались тихо. — Какой пышный тур у ее величества, — сказал барон Мардефельд, посланник прусский. — Зато у нее узкий лобик, — отвечал Маньян, — агент Версаля, и, стесняясь, вытянул наружу кружева. — Ах, пусть они кажутся богаче и пушистей! Версаль не давал ни денег, ни инструкций. Мардефельд проследил за танцующей императрицей. — Мой король, как всегда, отменно скромен. Ему бы только продавать в Россию сукно. Сукно добротное и дешевое. — Сукно? и все посмотрели на английского консула Клавдия Рондо. Розовощекий, с медной серьгой в ухе, как матрос, в ладных башмаках, с дешевыми стразами на пряжках. Он даже не шевельнулся, когда услышал это слово, всегда волнующее дипломатов мира сукно. Серые глаза британца видели сейчас далеко, дальше всех. За этим блеском парчи, за брызгами фонтанов, через узоры померанцев, Клавди Рондо уже намечал транзит через Персию караваны, горные тропы, слоны, верблюды, а там и Волга, и тюки, тюки, тюки, шелковая дорога проляжет от Архангельска до Испагани. И Клавди Рондо верил в это, и потому он с презрением оглядел барона Мардефельда. Кто вам сказал, что прусское сукно добротно и дешево? Это мнение его величества, короля Пруссии. Ах, как жаль! — вздохнул Рондо. Скоро мне предстоит разочаровать вашего короля в его высочайшем убеждении. А в первой паре с императрицей шел Остерман, весь в бледно-розовом, палевом и сиреневом. И вдруг музыка смолкла. «Гей, гей!» — закричала Анна князю Адоевскому. Василий Юрьевич, князь Адоевский, хранитель сокровищ государства российского, приблизился к императрице, склонился. — Помню я, — сказала Анна, — что и на прошлом Куртаге ты в этом же кафтане был. Не стыдно тебе, черт ты старый? Рюрикович молчал, пристыженный. Но тут в руку князя легла чья-то рука, и он узнал ее. Это была рука жены старухи. — Уйдем от греха, — шепнула Марья Алексеевна. Анна Иоанна высилась, как истукан победный. — Эва, и женишка твоя, — показала на княгиню. — Кажись, из роду князей Лыковых. — Так что ж ты пришла сама чуть ли не Лыковая? Или не желаешь меня порадовать платьем новым? — Проелись мы, государыня, — заплакала старуха, — мужики в бегах, увольте нас, ваше величество, и уволю. Ступайте прочь оба. — Да впредь в надеванном платье у двора моего не бывать. — Эон, другие-то как? — показала она на Остермана. — Рады преданность свою выказать, оно и видно. Расступилась толпа придворных, и старики, рука в руку, прошли через сиятельную толпу в надеванном. А того нельзя. Домой едучи, горько плакала старая княгиня, а Василий Юрьевич утешал, как мог: не плачь, Марьюшка, что делать? Село удойное продать надобно, да и оброк крепче возложить, иначе не справимся. Рано утречком князь на службу отправился. Холодало уже к осени. Князь в карете озяб. Руки погрел об печку, паричок к голове приладил удобнее. Прошел в палату оружейную, мимо карет старых, мимо сидений тронных и богатств русских. Чу! Замер. Не как воры. Бродил понизу свет, то свечи колебались. Выглянул князь Адоевский из-за угла, страхи немалые претерпя, со щипцами в руках, платок на голове красный, расхаживала среди драгоценностей сама императрица с утра пораньше. Тут же был придворный ювелир Граверо, а подмастерье Позье держал в каждой руке по свечке, императрица светя. Анна Иоанна вцепилась клещами в старинный окладень. Раздался хруст, и она вытянула камень, брызнула алмазами. — Ваше Величество! — закричал Адоевский, на колени падая. — Караван из Китая уже вышел, везет вам камней всяких. На что палату-то раздергиваете? Русь-то, Русь! Простит ли мне? Щипцы в руке Анны придвинулись к ноздрям Адоевского. — Ой, князь! коли войду во гнев, так быть тебе рвану, не мешай величеству моему радость иметь. И после этого дня крепко запил князь Адоевский. Громом грянула весть, что казна пуста, денег нет. Анна Иоанна рухнула перед иконами. Боженька милостивый, за что наказание мне придумал? Или грешна уже я так? Куды деньги подевались, ежели годочка еще не отцарствовала я? Господи, вразуми ты меня, вдовицу бедную! Вскинулась с колен. Андрей Иванович ко мне живо! Тот же миг предстал пред нею Ушаков. Да не тебя звала я! Другого Андрея Ивановича надобно, и явился другой Андрей Иванович Остерман. Он быстро нашел козла отпущения, на которого всю беду свалили. Великая государыня, позволь, и на инородцев подлых еще по 40 копеек в подать ихнюю лишку накинем. — Накинь, — велела Анна, — да человек нужен при финансах моих, чтобы служил столь верно мне, как фактор Либман графу Бирену служит. Ведаешь ли, кому финансы можно доверить? — Желательно, — задумался Остерман, — чтобы лишней хулы не стало, определить к финансам природного русского. Да чтобы обиды прежние претерпя, он особливую доверенность к вам имел, и такой человек есть. Румянцев Александр. Зови его. К себе приближу и в милость допущу, молиться буду, дабы не помереть мне в нищете унизительной. Вот уж не думала, сметавы отъезжая, что на Москве бедствовать стану. Пылкие молитвы Анны Иоанны дошли и до покоев Бирена. «В самом деле, — рассуждал обер-камергер, — куда делись все русские деньги? Неужели богатство России — это сказочный миф? Не может быть, чтобы Россия не могла прокормить двор. Тут что-то не так. А вот что не так, это мы сейчас выясним». — Прелестнейший господин, — сказал Лейба Либман, — все деньги лежат на кладбище. Русские хоронят деньги, доверяя их лишь земле. Черт бы их побрал! Для денег существуют карманы! Кейзерлинг тоже был искренне возмущен. Русские запустили свою страну. Я всегда говорил, что России нужен хозяин образованный и твердый. «Зовите сюда обергофмаршала Левенвольде», — распорядился Бирен. «Этот малый давно живет в России. Он, надеюсь, ответит. Рейнгольд Левенвольде вырос на хлебах русских». «Могу», — согласился он, — «могу пояснить. 1,5 миллиона мужиков русских куда-то провалились к черту. Они означены на бумаге, как существующее население империи, но их нигде не разыскать. Они бежали, и с них уже ни копейки не получишь. — Глупости, — хмуро отозвался Кейзерлинг. — Надо просто заставить русских отдать недоимки за себя и за бежавших. Обергофмаршал Левенвольде взмахнул широкополой шляпой. К тому не мог приучить русских и Петр Первый с дубиною, а мы приучим, — ответил Бирен. — Вот твоя шляпа, Рейнгольд, видишь? Французы столь долго загибали поля своих шляп, что получилась треуголка. Так и русские. 10 лет позгибаются, а потом их уже не разогнешь. Только для этого надобны не коллегии с болтунами-президентами, а экзекуторы. И не одна дубина Петра, а целый лес дубин. Русские ужасные скопидомы, они любят копить, банков не знают, а прячут все в землю. — Я их тоже понимаю, — вздохнул Либман. — Отдавать накопленное всегда жалко, разве не так? Барон Корф сказал в завершение разговора. — Послушайте, кто вы такие? — В том числе и я. — Почему мы вершим здесь дела русские? — Согласен, мы служим при дворе. Россия же не двор. Так стоит ли залезать в дела народные? Я пригляделся и вижу теперь, что русский человек умен и здрав, он благороден и смышлен, не хуже нас. Да я с улицы приведу вам гракхов новых и сенек. Не плюйте в душу русскую. Ох, как это может жестоко обернуться для нас! — Ну, ты, безбожник известный, — отвечали ему. С докладом к Анне Иоанне явился Анисим Маслов. — Наслышан я, — сказал обер-прокурор, — что вы о финансах печетесь. То можно исправить. И человек в империи для того сыщется, верховник бывый князь Голицын Дмитрий Михайлович. Анна Иоанна велела звать из Архангельского князя. Явился он, и царица о нуждах своих ему долго рассказывала, на судьбу жалуясь. Голицын усмехался кривенько. — Сказывали мне, что болен ты, князь. — Потому и в сенате тебя не видают. Правда ли то? Дмитрий Михайлович протянул к ней скрюченные пальцы. — Хирагра у меня, — сказал. Болезнь неизлечимая. Усмешка-то твоя к чему? Иль дурой я тебе кажусь? Усмешка от того, что вспоминаю я. Верховный тайный совет, который вы уничтожили, восстановите снова. На един лишь день. В составе осмиличном. Да придите и послушайте нас. — О чем мне слушать? — отвечала Анна. — Как вы, разбойники, кондиции на мою пагубу изобретать станете? — Не только кондиции, матушка. Собирались мы словно купцы. О чем не говорили? О дорогах, о монет-чеканке, о парусах для кораблей, о сукнах и ботфортах, о разведении промыслов и мануфактур промышленных. Меня финансы заботят. Так это и есть финансы. Экономия — вот суть устройства государства. Я жадных не люблю. Широких же безумцами считаю. Богатство начинается с малой талики. Растет под ногами кустик махонький, а рвать нельзя. Сей кустик деревом станется. Не о себе помышлять надобно, а о внуках наших. Для нас он куст, а потомству российску деревом обернется. «Они срубят выгоду, имея, не мне же, — сказала Анна. — А вам рубить не надо, — отвечал Голицын. — Прежде чем дерево рубить, надо подумать, нельзя ли инока извернуться. Глядь, дерево-то и пригодилось, благодатную тень дало. Так уж и люди. Они главный капитал в государстве. Коли башку срубил, обратно не приставишь, как и дерево копню не приладишь. В указах ваших пишется мудро, заботы о верноподданных выставляются миру на удивление. А между тем людей с головами безголовыми делают, а те, что без головы от природы, те чинами украшаются. «Меня финансы заботят», — повторила Анна Иоанна. — А я о чем вам толкую? Токмо о финансах. Ведь умные головы людские казне прибыль дают. В землю-ка лягут головы, и прибыли не стало. Иной час можно и шумы простить. Мало ли человеку что взбредет, пущай шумит, и вредно власть поносит, а отшумясь, к столу присядет и дельное сочинит. Ведь знали мы, что Татищев вор, но головы ему не сняли. Потому что умен он, и от него прибыль государству имеется. Иногда послабление дать людям, матушка, словно рубли под ногами найти. — Уйди, — велела Анна. — Опять крамольны твои речи. Голицын глянул на свои распухшие, скрюченные пальцы. Зачем и звать было больного? Но правда там, где правды стерегутся, всегда крамолой называется. Свершилось. Анна Иоанна подписала именной указ, чтобы тот подушный сбор положить на полковников с офицеры. А это значило дать офицерам палку, и пусть эта палка вернет недоимки с народа. Россия снова возвращалась к системе вечных квартир, уничтоженных недавно Верховным Тайным Советом. — А коли не сберут казне положенное, — добавила императрица, — то быть в ответе воеводом. — И тем же офицером, — уточнил Остерман. — Тогда уж и помещиком, — добавил Бирен. — Захлестнула петлю. Народ, губернаторы, офицеры, помещики — все виноваты. Вот только один двор безгрешен. Иван Кириллов, секретарь сенатский, был красен не службой, а досугом своим. Имел он завод красок в уезде Копорском. На мельницах его для Москвы доски пилили, а все прибыли от красок или от досок он в атласы вкладывал. В приходе Козьмы и Дамиана, что близ переулка Денежного, под звон колоколов печатал Кириллов логарифмы научные и ландкарты первых факел-лоций для флота. На секретаря тогда как на чудо-юдо смотрели. В Санкт-Петербургских ведомостях он сочинения свои печатал, за это его газетером звали. В чине советника статского Иван Кириллович Кириллов о себе рассуждал так. — Палю, — говорил, — свечку жизни моей, с двух концов сразу. Один конец ее секретарский коптит более, но с другого конца досужего пламенем ясным она сгорает. От сель вот, от Козьмы и Дамиана вижу тракт я до стран индийских, и дорога-то лежит через степи калмыцкие, и там я буду, прежде чем помирать стану. Скучно было Кириллову в сенате. Притащатся утром двое, сукины новосильцев, закусочки истребуют. А тут, глядишь, час сенатский на извод пошел, начался час адмиральский. Пора чарку приять по-божески, да обедать по домам ехать. Сенат, заново возрожденный при Анне, на корню гнил. И князь Дмитрий Голицын нащупал язву опасную, кабинет царицы, пока что учреждение тайное. Но силу кабинет уже имеет, и все важные дела текут мимо сенаторства, не в рот, а по усам. Однажды князь сказал Остерману: пока власть была в руках Совета Верховного и Тайного, забыли мы, Андрей Иванович, одно дело свершить. — О чем же забыли мы? — спросил его Остерман. — А надо было нам башку твою на столе сената положить и отрезать ее ножиком тупым. — Дмитрий Михайлович, — отвечал на это Остерман с улыбкой, — того уже не придется сделать. А я вот еще не теряю надежды, что скоро буду иметь наслаждение до вашей шеи добраться. Голицын уехал к себе и повесток от Кириллова не принимал. — Я ныне в бренности пребываю, — говорил он. Выпал в Архангельском первый снежок, мягонький, словно пух, и стреляли меж дерев слитки. Это зайцы ночью сигали. Поддерживаемый сыном Сергеем выходил старый верховник в запущенный сад. — Сыне мой, — говорил Голицын, — посочувствуй хоть ты мне. Укрепи меня, сыне. Впереди ничего не вижу, мрак и беззаконие. А позади меня Русь лежит боярская. Куды же нам следовать? — Ах, батюшка, — отвечал молодой князь, — на что вам души самоуязвление? Лихолетья злые не раз на Русь приходили, а Русь все едино стоит и хорошеть еще будет. Однажды под вечер, пригнув в дверях голову, вошел в светелку отставного верховника враг его, граф Пашка Ягужинский. — Дмитрий Михайлович, — сказал, не чинясь, — я человек таков. Ты меня в узилище тюремное вверх. А я, вишь, молодец какой, к тебе ж с поклоном иду. Хочу разумно посоветоваться. А мужикам вспоможении, а юношество просвещении. Ныне время пристало, чтобы юношество для подвигов доморощенно образовать. Через корпусы кадетские, кое я в Берлине выведал, через тот корпус, князь, великая прибыль видится. Посуди сам. Молодой человек языки разные будет знать, в риторике и географии знатном скажется, рисовать и мыслить научится, на шпагах биться, вольтежировать станет на лошадях и с дамами обращаться легко приучится. Понеже кто к наукам воинским не склонен, того можно из корпуса в чины гражданские выпускать. Двойная выгода, офицеры и чиновники будут грамотны. Того нам, русским, и надобно. — Поздно, — ответил ему Голицын. — Пятками назад далеко вперед не ускачешь. И Ягужинского от себя отвадил. Напрасно. Генерал-прокурор империи ходил ныне приплясывая и пальцами любил прищелкивать. Не дай бог ему венца нюхнуть, тогда он сгоряча бился. Остерман недаром его боялся, чуть что сразу в драку. А коли разойдется, бывало, то в присядку пляшет перед престолом. Мне это не обидно, — говорил. Коли Ришелье тоже плясал перед королевой. И в пляске волчком кружил, и хохотала Анна. Весел мой генерал-прокурор, весел, зато и жалую его. А вот обер-прокурор, Анисим Маслов, был человек раздумчивый, скромен и тих, себе на уме, он вперед не лез. Жене своей Дуньке рябой и умной признавался: на костях людских плохи пляски. У меня вот ныне душа вся черная, как ночь египетская. Горечь в себе и жить не могу. Русь-то хилеет, ибо мужика мы губим поборами ужасными. Не знал Маслов, что граф Бирен нарочито его выдвигал. И решил честности Маслова всемерно потворствовать, чтобы стало тошно Остерману от этой честности. Маслов незнатен и не скареден, — внушал графу Лейба-Либман. Такого человека вам и надобно. Необходима особа при дворе, которой вы должны покровительствовать. Это придаст лишний блеск вашей великолепной славе. Однажды при дворе Бирен громогласно объявил: — Господин Маслов, я не раз уже был извещен о благородстве вашем. И прошу вас впредь по должности своей прокурорской правды никогда не таить, высказываясь прямо. Я верю вам, как не верю здесь никому. У графа Остермана даже уши посерели, будто их пеплом посыпали. Что за новые конъюнктуры? — Ага, — догадался он, — Маслов есть Клеотур Ягужинского, а сам Ягужинский... — Ну что ж, — решил Остерман, — пришло время сломать шею Ягужинскому. Обер-прокурор Сената Анисим Александрович Маслов вскоре занял при дворе особое положение. Даже генерал-прокурор Ягужинский не скажет того, что приходилось вельможам слышать от его помощника Маслова. А время-то каково было? Подумать страшно. Чуть что, и ноги в ремень, плечи в хомут, дыба. Но зато у Маслова был страх иной, и того страха ему не изжить, вином не залить, не закричать. Когда спрашивали его о корени, то отвечал Анисим Александрович так: «Фамилии я старый и благородный, но корени своего за выморочностью с родственников не ведаю». И это была ложь. Ведал он свой корень, еще как ведал. Даже сны ему иногда снились, детские. Вот он сам, пастушонком малым, в ночном коней стережет. Вот и матка его квашню месит, а бабушка Лукерья придет очески льняные. Потом хватит внучка, ткнет головой в колени себе. И так приятно Аниське, так хорошо ищется в голове его родимая бабушка. Одного не вспомнить Маслову, где это было. Вставали в памяти равнины, поросшие ольшаником, да речка узкая, в которой пескари жили до голавли, и раки. А что за речка? Что за равнины? Место урождения своего не знал Маслов. Вот это и был его корень мужицкий. Вышел он из крепостных, от земли оторвался, выбился из сказок ревизских, в люди на дорогу шляхетскую, дорогу служивую. Знал об этом, да молчал. И Дунька его, рябая умница, тоже помалкивала. Сама-то она была из дворянок. — Посуди сама, Дуняша, — признавался ей Маслов, — каково же мне, империи обер-прокурору, в происхождении подлом сказаться? Отдел отринут, а кто, кроме меня, мужика защитит? И плоским носом, в подушке зарывшись, тихонько выложена умница. Единая на свете, любимая и рябая. Анисим Александрович понимал, страшно бабе. Горбатова, — говорил он ей, — меня токмо одна могила исправит. И засыпал в тревогах, вскрикивал, зубами скреготал. О, ночи, ночи вы мои, ночи обер-прокурорские!